Соседка. Ко мне постучалась соседка и как-то настойчиво, напирая, предложила несколько сосисок. Хотя я упорно отказывался, она мне их все-таки всучила. Моя соседка работает в столовой. Теперь я стал мучительно ждать, когда она у меня вот-вот одолжит рубль. Она все не одолжила. Тогда я об этом позабыл, и вот тут она как раз и одолжила.